Приняв решение строить собственную пирамиду, Хуфу следовал примеру отца, который возвел в Дахшуре две пирамиды. Сам же Снофру вдохновлялся примером царя Джосера и его пирамидой в Саккаре. Страница 58. Так называемая «розовая пирамида» или «пирамида Снофру» возвышается над плато в гордом одиночестве. Этакий идеал пирамид в бескрайних песках. При желании можно пройти внутрь. С западной стороны пирамиды имеется проход, круто спускающийся к центральному коридору, который, в свою очередь, выводит каменным лестницам и пустым камерам, где слепят глаза неоновые лампы. В пирамиде сыро и тихо. Клаустрофобия нарастает с каждым шагом, а погребальная камера встречает голыми стенами. Схожие ощущения испытываешь в Гизе. Ни у кого не возникает желания подольше подышать затхлым воздухом или побыть в темноте. Если же в пирамиде много народа или вообще никого, неприятное чувство только усугубляется. Когда я приехал в Дахшур, у входа в розовую пирамиду сидел какой-то француз. Он требовал воды с сахаром и выглядел чрезвычайно растрепанным, если не сказать потерянным. Очевидно, выбрался из путаницы узких темных коридоров буквально перед моим прибытием. Такое потрясение внутри пирамид переживают многие. Все погребальные камеры в розовой пирамиде пусты. Снофру, к слову, мог быть похоронен вовсе не здесь, а в близлежащей гнутой пирамиде. Прозвище этой последней объясняется тем, что ее стены приблизительно на 2/3 высоты меняют угол наклона. Они круто поднимаются от земли, но сходятся на конус под значительно меньшим углом. Эта пирамида – одна из наиболее древних загадок, над которой ломали голову, пока безуспешно, несколько поколений египтологов. Быть может, строители вдруг забеспокоились, что пирамида обвалится, и поэтому изменили угол стен. Страница 59. Из наклона верхней части стен следует, что на центральные камеры приходится вес меньше того, каков бы он был, если бы пирамида строилась по первоначальному плану. Как бы то ни было, гнутая пирамида – одна из древнейших в Дахшуре. Возможно, ее сочли небезопасной и забросили, а рядом построили розовую пирамиду. Надо признать, она представляет собой захватывающее зрелище, в основном потому, что стены сохранили известняковое покрытие, разве что у подножия оно обвалилось. Эту пирамиду обошла участь прочих, которые лишились известняка. Здесь стены слишком круты, чтобы имело смысл отдирать отделку. Кроме того, в этой пирамиде целых 2 входа. Почему? Никто опять-таки не знает. Другие пирамиды различной высоты и разной степени сохранности разбросаны по плато. К востоку от гнутой пирамиды находится малая пирамида жены фараона Снофру Хетеферес. На эту пирамиду можно взобраться, если хватит духа вскарабкаться по шатким полуразвалившимся камням. С макушки открывается восхитительный вид на пустыню, на поля и на затянутый смогом Каир вдалеке. Вполне вероятно, что пирамида царицы служила своего рода перевалочным пунктом для погребального кортежа, поскольку впоследствии Хетеферес захоронили в гробнице близ Великой пирамиды в Гизе. По мнению некоторых ученых, в этой пирамиде был погребен сам Снофру, а гнутая и розовая пирамиды так и остались пустыми. С макушки пирамиды Хетеферес видна и черная пирамида, смутно различимая на горизонте, напоминающая на таком расстоянии скорее выход горной породы, нежели нечто рукотворное. Черную пирамиду построил около 1800 года до нашей эры Аменемхет III, то есть она младше пирамид Дахшуры и Гизы на 7 столетий. Плачевное состояние этой пирамиды не располагает к ее посещению. Плато Гиза, страница 60. Процветающий пригород Гиза расположен на западном берегу Нила. Здесь в изобилии встречаются пиццерии, пицца-хат, многоквартирные дома с недорогой арендой и спутниковыми тарелками и фешенебельные частные клиники, подъезды которым обсажены пальмами. Район тянется вплоть до плато, на котором 4000 лет назад фараоны воздвигли самый известный памятник своей эпохи. Пирамиды Гизы видны практически с любой каирской улицы, эдакие каменные зубья, пронзающие пелену смога. Издалека они кажутся причудливыми одномерными треугольниками различного размера, и только вблизи можно оценить их внушающие благоговение, величину и пропорции.